do shit until they murder me. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, это Почта Банка, отдел взыскания, Дальниченко Евгений Дмитриевич. Ирина Анатольевна, все верно? Да. По кредиту вашему званию задолженность у вас числится 1350 рублей. Требование банка завтра оплатить. Вы деньги завтра возвращаете? Знаете, меня в последнее время так часто беспокоят неадекватные люди, что я взяла сама для себя зарок общаться только с людьми, имеющими более-менее какое-то представление о действительности реальное. Вы готовы ответить на несколько вопросов, чтобы вашу адекватность определить? Вы сейчас серьезно, Ирина Анатольевна? Вполне. Какое отношение имеет к вашей задолженности? Ну, и чтобы я понимала, я могу с вами что-то обсуждать или нет, или это бесполезно? Ирина Анатольевна, вам требования банк выставляет. Вы понимаете, что такое требование? Вы готовы на несколько вопросов ответить или нет? Давайте, Ирина Анатольевна, мне уже интересно. Слушаю вас. 7-8. Вы сейчас серьезно это спрашиваете? Вполне. Мы что, в школе, Ирина Анатольевна? Ну, вы знаете ответ на этот вопрос? Я-то знаю этот вопрос. Ну, ответ. Так ответьте. Вы мне объясните, какое это отношение имеет к вашей задолженности? Нет, серьезно, вы не можете ответить, сколько будет 7-8? Хорошо, тогда столица это, Венгрии. На вопрос ответьте, какое не, это отношение не, имеет к вашей задолженности? Я сказала, что я просто не хочу подвергаться общению с неадекватными людьми. Вы серьезно? Можете? Хорошо, можете давайте лично с вами встретимся. Где проживаете? По регистрациям? Но вы готовы ответить или нет? Если не готовы, то я тогда да, на ваши вопросы тоже не буду отвечать. Серьезно? Вы понимаете, кто вам звонит, что вам или вы не понимаете серьезность последствий? А вы что, какая-то важная персона, что ли? Я просто не расслышала наименование ваших регалий. Я вам представился вначале, сказал вам, откуда звонит. Ну, так и что? Пока еще важности я никакой не увидела. Да? Так вы за наши деньги существуете, Ирина Анатольевна? Да, вы глупости не говорите, я существую за серьезно? Свои деньги. Ну, вот видите, а вот вы уже начали рассыпаться в неадекватности. Да в какой неадекватности, Ирина Анатольевна? Ну, вы понятно. Себя-то слышите, сколько что вы будет, говорите? Сколько будет 7-8, вы не говорите? Знаете. Столицу Венгрии вы не знаете. О чем с вами можно это какое отношение к вашему кредиту Ну, так я сразу делаю вывод и о вашем образовании, вы, о воспитании, и вообще... О чем с вами приходили, можно говорить? Я тоже когда эти вопросы задавала. Вы почему да, эти вопросы не задавала? Как-то эти не задавала. Обязательно. А как? Ирина Анатольевна, вам вот 58 лет. Вы сейчас со стороны слышите, что вы говорите? А что мне 58 лет? Что я должна с дураками, что ли, общаться, если мне 58 лет? Вы меня сейчас оскорбляете, вы мне хотите сказать? Я хочу сказать, что я не хочу общаться с дураками. И я всегда говорю то, что я говорю. Ну вот. Вы с ними не общаетесь, вам звонят с банка, вы не знаете элементарных вещей. Это не хрестоматийное знание, это школьная программа. Вы не можете ответить на такой простой вопрос. О чем с вами можно говорить? В общем, я еще раз спрашиваю, почему вы не возвращаете вам деньги банку? Вам уже все сказано, вы не знаете таблицу умножения. Понятно. Я не могу с вами обсуждать финансовые вопросы. По месту регистрации или по месту фактически? Позвоните с официального номера, я вам скажу. Мобильного не обсуждаю персональные данные. У нас как будто фиксировано, Ирина Анатольевна. Ну, если зафиксировано, тогда... Я вас не спрашиваю ваши персональные данные. Тогда, я спрашиваю, где вы живете, так, по регистрации или фактически адрес. Если вы сотрудник банка, то вы все знаете. Я вас не называю адресы. Если вы сотрудник банка, то вы все знаете. Ну, в общем, Ирина Анатольевна, завтра оплату банк не увидит, вот эти 1350 рублей. Будем направлять сотрудников выездной группы для личной беседы. Хорошо, вы их подготовьте, чтобы они знали ответы на элементарные вопросы. Тоже, Ирина Анатольевна, потому что они тоже у меня предварительно будут проходить тестирование. Сначала отвечают на элементарные вопросы. Потом уже серьезно? С ними будем общаться. Ну, тогда, Ирина Анатольевна, я вас огорчу. Приготовьте тогда, знаете вы что, всю сумму к досрочному погашению. Ой, вообще в ваших рекомендациях не нуждаюсь рублей. Человек, который не знает таблицу умножения. Ну, это, Ирина Анатольевна, если честно, смешно, да? Ну, мне тоже смешно. В общем, смотрите, вам мы по голосу лет 30, а вы не знаете таблицу умножения. Конечно, это смешно. Это позор, можно конечно, сказать. Конечно, Ирина Анатольевна. А вы знаете позор какой, что до 58 лет так дожить и научиться возвращать дожила, по долгам? Ну, хорошо, понимаете? Научиться... Это еще несколько лет надо, а вы таблицу умножения не знаете до сих пор. Географию элементарную даже... ближних дружественных государств не удосужились Ирина выучить, Анатольевна. Зато научились дерзить взрослым женщинам по телефону. Зачем? Что научились еще раз? Вот дерзить. Вам бы немножечко вежливость подтянуть. В общем, завтра там, где будете знаю. Находиться, Ирина Анатольевна? В какое время? В первой половине дня. На работе, где же я могу находиться? А где вы работаете? Ой, не могу же я вам этого сказать. А, не можете сказать? Конечно. Да. Ну, смотрите, у нас есть служба безопасности. Мы это как бы завтра выясним за пару часов. Ну, а фамилию имя руководителя можете назвать? Не могу, конечно. Ну, хорошо, мы непосредственно с ним свяжемся, выясним. Ну, все, ну, удачи. Ирина Анатольевна, ну, удачи, на каком основании удачи. Вы не платите? На каком основании вот, вы все вопросы неуместные задаете кредитору? Все вопросы эти все тогда в письменном виде направляете, за каждым письмом с уведомлением. Это лично будет, да, выездная группа это мы все тогда... будет. Ну, выездная, хорошо. Да, вы, и документы также они предоставят. Смотрите, только чтобы они таблицу умножения знали, иначе не получится общение. Ирина Анатольевна, вы тоже таблицу умножения там... Я знаю, хорошо. Возьмите калькулятор, посчитайте, какую сумму вам нужно. Дайте мне калькулятор, я все знаю хорошо, это вы не смогли ответить 7,8, а не я. Ну вот, сумма там около 39 тысяч, а в таком случае на основании статьи 811 пункта 2, Ирина Анатольевна, гражданского кодекса, будете возвращать всю сумму досрочно. И смешно, Ирина Анатольевна, вам уже не будет, когда вам банк всю сумму выставит. Позор. Вы сейчас слышите вообще заклеймить. Со стороны, уважаемая? Заклеймить позором вас необходимо после этого. Вы сейчас слышите со стороны, вы женщина. Как унизились сейчас, вы себе представляете? В общем, Ирина Анатольевна, завтра ожидайте выездную группу. Вот эта служба оценки качества обслуживания будет слушать. Вот они вы над вами хохотать будут. Раз. Вот Ирина, они будут смотреть вы пальцем на вас, наверное, потом, или монолог будете вести? Потом будет тыкать на вас вся служба Ирина пальцем вы и знаете, хохотать. Что такое диалог-то? И говорить, или вы не что в курсе? Вы представляете, у нас работают сотрудники, которые не могут ответить на элементарные вопросы. Вот это позорище будет. Ирина Анатольевна, будет. Вы знаете, что такое вот это диалог-то? Вы понимаете, что для вас это буквально Ирина конец Анатольевна, карьеры. Вы, если у вас адекватные люди работают, то они вас естественно... Ирина Анатольевна, может монолог? Естественно, заклеймят позором. После вы этого знаете, у вас не может уважаемая. Быть никакого вообще будущего в этой компании, Ирина я уверена Анатольевна. В этом. И вам придется стать посмешищем. Понятно. Я говорю, значит, такой диалог. Я вам очень сочувствую, ну, в общем, мне очень завтра жалко. Завтра ожидайте группу выездную. Вы это уже трижды сказали. Всего доброго. Пока. Да. Здравствуйте. У нас для вас есть важная информация. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Скамейкина Снежана Андреевна, почта банка Ирина Анатольевна. У вас долг по кредиту сроком 13 дней, сумма 1400 рублей. Требование банка оплатить в течение 2 дней. Оплата поступает до 11 часа? Нет. Почему? В силу моего халатного отношения к моим кредитным обязательствам. Вы понимаете, чем это для вас чревато? Я не понимаю. И у вас не получится мне донести. Действия, 159-я статья. Что вы несете? Вы 159-ю часть первую видели вообще в глаза, прежде чем это говорить? Ирина Анатольевна. Видели или нет? Конечно. Ну, а где же у меня 159-я? Я вам ложные данные какие-то предоставила или что? Документы поддельные. Ирина Анатольевна, это мошеннические действия. Что мошеннические действия? Доказательства где? Мошеннических действий. Вы не оплачиваете ваши... Это не мошеннические действия. И это уже будет непосредственно на этом уровне. Да ну понятно. Слава богу, что не с вами. Такую чушь никто, наверное, в здравом уме не сможет нести. Ирина Анатольевна, вы понимаете, что все сейчас телефонные разговоры записываются? Отлично. И вы себя так ведете. А вы нарушаете 230-й федеральный закон сейчас, когда лжете о правовой природе наших с вами отношений. У нас с вами гражданско-правовые отношения, и статья 159, часть 1 ко мне неприменима вообще, в принципе, в этой ситуации. И вы лжете сейчас, вводите меня в заблуждение. И что нет, вы будете с этим делать под запись телефонного разговора? А как ФССП я посмотрят на это? Не буду делать. Или Центробанк? Ирина Анатольевна, как Центробанк посмотрит на то, что вы не оплачиваете? Да Центробанку фиолетово, оплачиваю я или не оплачиваю? То есть вы умышленно взяли денежные средства, зная, что вы их не будете оплачивать? Это вы выдумали, я такого не говорила. Вы сами взяли, выдумали. Мало того, что ввели меня в заблуждение, сейчас еще и врете. Нет, я такого не говорила. Это вы выдумываете на ходу прям. Ирина Анатольевна. Завидной просто скоростью эти, в кавычках, гениальные мысли приходят в вашу голову. Если вы так компетентны и так хорошо знаете законодательство Российской Федерации. Сейчас будет чудо логики. Очень непонятно банку, почему вы нарушаете закон. Да откуда вы знаете, понятно вы банку или знаете? Непонятно? Если вам непонятно, вы же не банк. Ирина Анатольевна, я за нее. Не хотела с вами разговаривать в таком ключе. Ну, вяжите трубку тогда. Сейчас не по телефонному разговору. Да. Последствия информации бюро кредитных историй отправляются регулярно, штрафы, телефонные звонки. Счастливого пути. Ждите развития банка. До свидания. Да, пока. Алло. Да. Здравствуйте. Пришнецова Виктория Юрьевна, почта банк, отдел взыскания. Агульмирую Сейфу Лайв, но я могу услышать? Слушайте, на здоровье. Это вы? Ну, конечно, я. А кто еще? Звоню по поводу кредитного договора. Оплаты так и не поступило от вас. 15 681 рубль долг. Требование банка оплату произвести до 11 апреля. Платеж поступит от вас? Нет. А в чем причина, почему не оплачиваетесь? Не оплачиваете сейчас от вас зависит оплата? Всего моего халатного отношения к моим кредитным обязательствам. То есть вы не желаете оплату производить? Ну, вы услышали? Я вас очень плохо слышу. Я говорю, вы услышали, что я вам ответила в первый раз на вопрос? Зачем вы второй раз спрашиваете одно и то же? Я у вас уточняю. Не надо уточнять. Вам сказано. Почему? Все. Так, хорошо. Учитывайте то, что 12 числа у вас следующая дата платежа. Если до 11 апреля оплата от вас не поступает, переходите на вторую просрочку. Договор в дальнейшем уйдет. Работа в юридический отдел. Банк имеет право выставить заключительное требование. Плюс будет вновь выставлена комиссия за кредитное информирование, что по итогу увеличит ваш срок кредитования и сумму долга. Информация вновь будет передана в БКИ. Контактные данные вы меняли какие-либо? Нет. Адреса, телефон и место работы? Не меняла ничего. Не меняли. Работаете там же, в компании, все верно? Вы же спрашивали секунду назад, я что-нибудь меняла? Я отвечаю, нет, не меняла. Зачем вы то же самое спрашиваете? Вам не доходит с первого раза? Я вас еще раз уточнила. Зачем? Ответили же вам уже. Тем, чтобы уточнить данную информацию. Так вам уже ответили на этот вопрос. Поступают звонки, и там не подтверждают данную информацию. Поэтому я у вас уточняю. Ну и зачем? Хорошо, будем тогда официальный запрос отправлять. Отправляйте. Действительно ли вы там работаете? Отправляйте. Требования банка вам не сны? Нет. Не сны. Тогда повторяю дополнительно вам, чтобы потом вопросов не было, зачем чего вы плакаешь, эти требования дополнительно повторили. 15 681 рубль должны быть на счету до 11 апреля. Оплаты не видим, вам фиксируют отказ. На второй просрочке по адресу регистрации будет организован выезд. До свидания. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Говорите. Меня зовут Петрова Дарья Анатольевна, я звоню из компании Money Minds, разговоры записываются. Людмила Аркадьевна, это вы? Да. Хорошо, мы звоним в отношении вашей задолженности. У вас просрочка уже 56 дней, а текущий долг 54 568 рублей 84 копейки. Людмила Аркадьевна, вы почему оплату не производите в столь длительное время? А что изменит в ситуации эта информация? Ну как, нам важно знать причину неоплаты с вашей стороны. Зачем? Вы заемщик, который не возвращает нашу компанию. Ну а что изменится? Вот вы будете обладать этой информацией, что изменится для вас? Ну, будем предлагать вам варианты поиска денежных средств. Вы мне расскажете, что мне надо пробежаться по соседям, продать имущество, да? Конечно, распространительно не можете разобраться в ситуации. То вы на себя взвалили непосильную ношу раздавать советы там, где их не просят, да? Людмила Аркадьевна, я представляю интересы компании. И что теперь? Вас кто-то наделил полномочиями советы раздавать? Людмила Аркадьевна, я не советы раздаю. Но вы мне будете говорить, что мне делать, на основании чего? У вас опыт есть какой-то. Не нужно, глубоко засовывать микрофон. Перестаньте считать свои молитвы, заговоры или не знаю, что это. Прекратите, вас все равно никто не слышит. Ваши заговоры на меня не сработают. Я заговоренная против заговоров неадекватных малолеток. Это и, понятно? Не, она не в себе. Ваша, 4, вы в себе? Мы также вправе, девушка, вы в себе вообще? Вы адекватная? Что вы трещите, как счетчик Гейгера? Девушка, успокойтесь. Вы чего трещите, прекращая? Ваш, займ ваш, а не мой, понимаете? И каким образом в дальнейшем все для вас это обернется, это другой вопрос. Компания столь длительное время ожидать свои же денежные средства не будет. В общем-то, как вы настроитесь на разговор, мы с вами поговорим. До свидания.